Виктор Ступников, Виктор Молотов, Чернышов, том 2, «Тайны подземелья», глава 1. Жаркий порыв ветра сбил меня с ног и подбросил в воздух. Искры пламени заполнили ветряные потоки, а получившийся огненный шторм грозился заполнить весь купол. Некрасов вскрикнул, и один из амбалов тут же схватил его за руку, но в итоге их обоих подбросило в воздух. Мгновение спустя оставшиеся наемники тоже потеряли опору, и в огненный смерч затянуло их. Меня закружило вместе с головорезами, но в отличие от них я смог сохранить холодный ум. Ветер и огонь, эти две стихии совместило заклинание, и я, как создатель, мог его впитать. Других вариантов не было, ведь получившаяся руна уже не поддавалась моему контролю. Протянув руку вперед, я коснулся пальцами нестабильной руны, готовой в любой момент вырваться и улететь. Что тогда с нами случится, проверять точно не стоило. Поток пламени тут же обжег кожу и опалил мне рукав. Огненный шторм усиливался. «Убейте его!» — закричал сводный брат. «Живо, а то он нас всех прикончит!» Хотелось бы мне спросить его, из-за кого это все началось, но у меня сейчас были дела поважнее. Удерживать руну становилось все труднее, а огненный шторм и не думал стихать. «Да сделайте уже что-нибудь!» — вновь прокричал Некрасов, и на этот раз его услышали. Один из амбалов попытался бросить в меня огненный шар, но попасть в таких условиях было невозможно. Своей атакой он едва не задел самого Некрасова, и больше не рисковал использовать заклинание. Я же закрыл глаза, которые уже начали слезиться из-за жара, и начал обдумывать, как выбираться из этой ситуации. В таких условиях было невероятно сложно сосредоточиться. Пламя уже обвило мою руку, но сквозь боль я закрыл глаза и начал ровно дышать. Погрузился в себя, ощутил 6 своих источников, и дотянувшись до огня и воздуха, приказал им впитать энергию. Обычно уже активную руну нельзя остановить, можно только перенаправить, да и то далеко не всегда. Но на подобный случай был один выход. Создатель заклинания мог поглотить свое творение, хоть и сильно рискуя в процессе. На то, чтобы изучить этот трюк, в прошлой жизни я потратил не меньше года. И не зря, ведь не будь у меня таких навыков, это заклинание могло бы стать последним в моей жизни. Подчинившись мне, стихия утихла, вернувшись обратно в мои источники. После чего нестабильная руна тут же потухла и исчезла, а нас раскидала по переулку. Мне повезло ничего не сломать при падении, а вот Некрасов не смог отделаться легким испугом. Врезавшись прямо в стену, он сломал руку и теперь голосил так, что уши закладывало. И это еще не считая ожогов, от которых ему защитный артефакт не помог. Его мордовороты тоже пострадали, хоть и не так сильно, но разбираться со мной у них больше не было желания, теперь им было куда важнее отнести нанимателя к целителю. Пока я приходил в себя, четверка нападавших уже успела скрыться, хотя стоит отдать им должное, прихватить с собой артефакт они не забыли. Похоже, осознавали, что в случае чего компенсировать стоимость придется им самим. Догонять Некрасовой компанию не было никакого смысла, им и без того уже неплохо досталось. А за нападение на оживленной улице уже у меня могут возникнуть проблемы. Проверив внутренний карман, я убедился, что мой и без того малый запас средств не пострадал, и с облегчением выдохнул. Хотя бы смогу оказать себе первую помощь и сменить костюм перед визитом в ресторан. До встречи с Мельниковым оставалось совсем немного времени, и я сразу достал чудом уцелевший телефон и продолжил путь до ближайшей аптеки. Нужное место оказалось всего в паре минут пути, так что я быстрым шагом направился туда, стараясь лишний раз не использовать травмированную руку. Пришлось выйти обратно на центральную улицу, привлекая к себе внимание. После выхода из огненного смерча выглядел я не очень, мой единственный костюм был безнадежно испорчен. Еще раз осмотрев себя, я с раздражением отметил, что в переулке лучше без особых причин не сворачивать. Хотя вот кто бы знал, что у Некрасова хватит наглости спланировать нападение практически в центре города. Аптека располагалась в одном из жилых зданий. Выглядела она внутри так, как будто ремонт здесь не делали уже лет 10. Зато очереди внутри не было. Хотя бы на этом удалось сэкономить немного времени. «Здравствуйте, молодой человек», — услышав звон колокольчика на двери, из коморки вышел усатый дедуля. «Вам подсказать что-нибудь?» «Здравствуйте», — кивнул я ему. «Мне мазь от ожогов, быстродействующую, и бинты». «Это вы удачно зашли», — улыбнулся старик, заглядывая куда-то под прилавок. «Как раз мазь еще свежая, ожоги в течение часа сойдут». «Собственное производство?» — поддержал разговор я. «Да какое там производство, скажете тоже, усмехнулся аптекарь, упаковывая мне мази и бинты. Так, мелочи. Кстати, забыл представиться, Родион Дмитриевич Тиховаров. А с вас, за все, 150 рублей. Виктор Чернышов, представился я, протягивая оплату. Спасибо, заходите еще, принял купюры старик, и сразу же потерял ко мне интерес. Занимался самолечением я уже по дороге в ближайший бутик, где почти не глядя выбрал себе новый костюм, взяв первый подошедший мне по размеру и потратив на это последние деньги. И даже так я задержался почти на четверть часа. В ресторан я зашел, стараясь ничем не выдавать своего раздражения. Магическая мазь и правда обладала отличными свойствами, но из-за нее жутко чесалась кожа, что ничуть не прибавляло мне хорошего настроения. Лизу я заметил сразу и направился к столику, где меня уже ждал ее отец. Им оказался тучный и строгий на вид мужчина с красными щеками. Невежливо опаздывать, молодой человек, сразу же высказал мне граф Мельников. Прошло уже 15 минут с начала нашей встречи. Прошу прощения, Михаил Борисович, по пути случилась передряга, спокойно ответил я, надеюсь на понимание. Всякое бывает, кивнул Мельников. Извинения приняты. А что случилось? Заметила мою перебинтованную руку Лиза. Ты в порядке? Какие-то бандиты напали, уклончиво ответил я. Но я в порядке, только руку немного зацепило, это мелочь. Я решил, что не стоит упоминать Некрасова. Ему после этой стычки все равно долго от ожогов лечиться, одной мазью ему не отделаться будет. Да и нападение произошло не на территории академии, так что его не исключат. Надо в полицию сообщить. Встрепенулась Лиза. Нельзя же это так оставить. Я не запомнил их лиц. Все произошло очень быстро, спокойно сказал я. Они не успели мне никак навредить. Я отбился огненным заклинанием, и они свалили. А если идти в полицию сейчас, Некрасовы откупятся, и ничего им за это не будет. Знаю я, как работает эта система. Тут надо действовать тоньше, поэтому аристократы крайне редко обращаются в правоохранительные органы. Каким? С интересом спросил Михаил Борисович. Вихрем пламени, ответил я. Этого оказалось достаточно. Тут я, конечно, приврал. Это заклинание трех мордоворотов Некрасова в бегство бы не обратило. Но мало ли какие бандиты могли на меня напасть. Неплохо, хмыкнул Мельников. Достойное поколение растет. Позвольте поинтересоваться о причине встречи, перешел к делу я. Вы ведь не просто так меня сюда пригласили. Почему же? Усмехнулся Михаил Борисович. Я всего лишь хотел познакомиться с другом дочери. А почему тогда остальных не позвали? Заметил я. Вам ведь наверняка известно, что я не единственный, с кем Лиза дружит. Мне было отлично известно, что за Лизой постоянно следили. Не было смысла умалчивать об остальных друзьях. Не было ни малейших сомнений, что ее отец знает о дочери практически все. С ними я тоже познакомлюсь, но уже в следующий приезд, ответил Мельников. Хочу с каждым побеседовать лично. Я ему ни капли не поверил. Не бывает в среде аристократов простых бесед, и уж тем более личных. Не знаю, насколько много ему обо мне известно, но он явно что-то задумал. Но не будем пока об этом, продолжил Михаил Борисович. Предлагаю для начала насладиться блюдами. Разумеется, я угощаю. Отказываться я не стал, и какое-то время все действительно походило на обычную трапезу без подтекста. Граф интересовался моими успехами в учебе, я отвечал насколько возможно честно, а Лиза старалась не влезать в разговор. Хотя я бы лучше пообщался с подругой, чем проходил этот легкий допрос. Кстати говоря, Виктор, какие у вас планы на будущее? Наконец перешел к делу Мельников. Думаете ли вы вступить в более перспективный клан? Предложение было более чем очевидным, и я даже немного расслабился. Обычная вербовка потенциально сильного мага. И судя по тому, что я успел заметить до этого, о моих реальных способностях Мельникову неизвестно. Иначе он бы не стал заходить в лоб, а попытался бы воспользоваться дочерью. Уверен, что эта идея возникла у него как раз после произошедшего на колесе обозрения, а иначе быть не может. Нет, на будущее у меня другие планы, спокойно ответил я. Я собираюсь восстановить и возвысить свой род, и я уверен, что у меня есть для этого все возможности. Амбиций вам не занимать, прищурился Михаил Борисович. Вы ведь понимаете, от какой возможности отказываетесь. Можно положить жизнь в попытках возродить угасший род, а можно принять предложение сильного, и всю жизнь ни в чем не нуждаться. Да, мне это отлично известно, ответил я, но для меня семья превыше всего. Согласен с вами, Виктор, кивнул Мельников. Именно поэтому, Возможно, вам не стоит рисковать жизнью и выбрать более легкий путь. Я понимаю, вы тоже желаете лучшего для своей семьи, спокойно сказал я. И я хочу того же, но не теряя личной свободы. Пусть земель у нашего рода почти не осталось, все же это исправимо. Я еще молод, и если удастся разобраться с проклятием, у меня будет время на то, чтобы возродить свой род. Настаивать Мельников не стал, и вскоре после этого мы разошлись. Задерживаться в городе я не стал и сразу направился на остановку. С этим визитом я и так потратил достаточно времени, а у меня его с каждым днем оставалось все меньше. Пока ждал автобус, проверил свои ожоги. И оказалось, что старик не обманул, от них и правда не осталось даже следа. Такую аптеку точно стоило держать на примете, и я запомнил адрес, на случай, если мне еще что-то понадобится. Уже собираясь выключить телефон, я заметил оповещение. Совсем забыл, что в общежитии была тренировочная комната, и я как проживающий был туда записан. И вот сегодня как раз дошла моя очередь. Значит, этой ночью мне точно будет чем заняться. Вернулся в академию я уже ближе к ужину, но после плотного обеда в компании Мельникова есть не хотелось совершенно. Поэтому сразу по прибытии в общежитие я переоделся, принял легкий душ и принялся за чтение учебников по светлой магии. И в первую очередь я отметил для себя все стабилизирующие руны из тех, что были мне сейчас доступны. Когда на улице совсем стемнело и время уже подходило к 8 часам, я направился в комнату охраны. Как раз самое время испытать полученные знания на практике. Чернышов, поднял на меня взгляд охранник. За ключом, да, держите. С 8 вечера до 8 утра тренировочная комната в вашем распоряжении. Спасибо, принял я ключ и сразу направился в подвал, к нужному залу. Обычно студенты тренировались не больше пары часов, либо после, либо перед занятиями. Я же собирался провести в учебной комнате всю ночь. Такое место в общежитии было всего одно, и запись была на месяц вперед, и нужно было воспользоваться возможностью. Других мест, где студенты могли тренироваться сами, было немного, и все они были не для первого курса. Обычно всем хватало и практики с кружками. Комнатный зал для тренировок назывался довольно условно, ведь по размерам он занимал до половины площади под общежитием, и был полностью оборудован для самостоятельной отработки заклинаний. В стенах виднелись артефакты-подавители, с табло для оценки силы мага. Подобный артефакт, только попроще, я уже видел на ярмарке в Заплавье, а уж о наличии защитных артефактов и говорить не стоит. Несмотря на недавний бой, мои источники были практически заполнены, ведь расход маны учитывался отдельно под каждую стихию. Я решил воспользоваться возможностью и отработать заклятие света из прошлой жизни. Как и другие иномирные заклинания, я в первую очередь адаптировал их с помощью стабилизирующих рун. На этот раз подготовился, и простор для экспериментов имелся. Подходили по строению всего 7 рун, и каждую я попробовал применить как отдельно, так и с разными вариантами по стабилизации. Результат оказался не слишком впечатляющим. Пригодными для использования оказались всего 3 руны, остальные либо было невозможно контролировать, либо они сразу обращались вспышкой света. Иных способов как-то повлиять на работу заклинаний у меня не было, и я решил остановиться на этом и уделить внимание уже работающим рунам. Первым из них оказалось заклинание поддержки, прожектор света. Особого вреда оно нанести не могло, но зато практически не потребляло маны и могло пригодиться при исследовании подземелий. Да и не самую сильную тварь можно было ненадолго ослепить, если удачно подгадать момент. К сожалению, против проклятия прожектор ничем помочь не мог, ведь даже оценочные артефакты никак не реагировали на этот луч света. Вторым заклинанием оказался барьер света. Помимо защитной функции, его вполне возможно было использовать и как физический объект. При определенных условиях можно было даже вдавить монстра в стену подземелья, с вполне закономерным исходом. Единственным ограничением была прочность барьера. Лучше всего он защищал от магии тьмы, сильно хуже, от физического воздействия, а заклинания других стихий мог в лучшем случае немного ослабить. Но зато он мог довольно быстро перемещаться, и определенно его стоило использовать во время боя с проклятием. Третьим заклинанием света, которое я смог воссоздать и в этом мире, оказался шип света. Во многом он был похож на барьер, и был эффективен только против тварей тьмы или темных магов. В этом плане мне повезло, что я смог использовать хотя бы одно атакующее заклинание нужной стихии. Но как показала практика, оно все равно оказалось слишком слабым. До самого утра я пытался усовершенствовать руну шипа, но преодолеть лимит своего уровня было невозможно. Даже в лучших условиях я мог вложить в заклинание шипа 30 условных единиц, а для победы над проклятием требовалось минимум 80. Амулет треснул практически сразу, значит, на возвышение в свете у меня осталось не так много времени. Несколько месяцев, не более того. Из тренировочной комнаты я вышел в 8 утра, как и планировал. Источник света закончился гораздо раньше, но я не стал останавливаться на этом. Закончил с тренировкой я, только когда истощил источники по всем моим рабочим стихиям. Нетронутыми до сих пор оставались только вода и тьма. Несмотря на усталость, сразу ложиться спать я не стал. Молодой организм вполне прощал бессонную ночь, так что после сдачи ключа я посетил столовую, а сразу после направился в библиотеку. На выходных в библиотеке было совсем безлюдно, только Елена Васильевна дремала у себя за столом, так что я мог, почти не скрываясь, изучать всю доступную мне литературу. И в первую очередь меня интересовали способы развития себя как мага. Но даже спустя несколько часов поисков я нашел только то, что для повышения уровня нужно много тренироваться и изучать новые заклинания. То ли у местных было крайне абстрактное представление об этом, то ли что-то действительно стоящее мне, по мнению администрации Академии, знать было рано. Хотелось надеяться, что второе, ведь тогда у меня оставался вариант спросить совета у директора, хоть это и было бы крайней мерой. В моем прошлом мире с этим было куда проще. В каждом учебном заведении был ежегодный экзамен для перехода с ранга на ранг, где оценивалось, какой мощности заклинания может создать студент. Сила мага росла постепенно, без каких-либо заметных скачков, так что проводить проверку чаще не было особого смысла. Обычно каждый экзамен включал в себя несколько этапов на проверку разных типов заклинаний. Обычно каждого мага обычно лучше получалось что-то одно, и оценка ставилась по лучшему заклинанию. В среднем студенту требовалось 3 попытки, чтобы перейти на следующий ранг. Здесь же все было одновременно и проще, и сложнее. Способности каждого мага отображались через печати, и рост происходил скачками в момент повышения уровня. К примеру, еще только вчера маг мог быть 2 уровня, с пределом силы в 20 единиц, а на следующий день его уровень повышается, и теперь его предел уже все 30. Для меня подобная система все еще казалась той еще аномалией. После закрытия библиотеки я сходил на ужин, а затем сразу завалился спать. Выходные выдались насыщенными, так что лег я пораньше, чтобы хоть немного выспаться. Белозубов прибыл утром, как раз когда я уже собирался идти на завтрак, так что я немного его подождал, и мы пошли вместе. «Как выходные прошли?» – спросил по дороге Валерий. Как и всегда, уклончиво ответил я. «Тренировочную комнату посетил, потом в библиотеке весь день провел. А у тебя что нового?» «Да тоже как и всегда», – усмехнулся Белозубов. «Клубы, тусовки. Тренируюсь в дебатах даже на выходных». Под такие разговоры мы добрались до столовой и, заняв столик, разошлись набирать себе блюда. Но стоило мне отойти от соседа, ко мне тут же направилась черноволосая девушка. Хоть лично я ее и не встречал, несложно было догадаться, что это одна из сестер Годуновых. «Привет», — улыбнулась Света. «Валерий сказал, что это ты поменял записку. Спасибо за это». «Пожалуйста», — кивнул я и тихо добавил. «Но лучше так больше не делай, и ту руну не используй, раз это может привести к проблемам». «Конечно, не буду», — ответила Годунова. «Ну все, еще увидимся, пока», — сказала и убежала. Вот и как это понимать, все же девчонки в любом мире девчонки. Набрав себе еды, я вернулся за стол, где меня уже ждал Валерий. И, похоже, он заметил, что я успел пересечься со Светой. «Что она сказала?» — с какой-то обидой спросил Белозубов. «Просто поблагодарила», — ответил я. «Сказала спасибо и сразу ушла». «Вот почему так?» — вздохнул Валерий. «Тебя она благодарит, а на меня даже не смотрит». «Так, а зачем ты ей обо мне сказал?» — хмыкнул я. «Мог бы записку приписать себе, мне-то без разницы, сам знаешь». «Да с дуру ляпнул», — буркнул сосед. «Теперь жалею». «Ну ты же креативный, вот и придумай другой способ ее впечатлить», — усмехнулся я. «Зря что ли на дебаты записался и по клубам ходишь? Хм, а как?» — задумался Валерий. «Она же меня игнорирует». «А это уже сам думай», — ответил я. «Будь все так просто, ее бы уже увел кто-то другой. Благодаря прошлой жизни я знал много методов, как впечатлить девушек, но все они не относились к подросткам. Так что я разумно решил ничего не советовать, и могу отдать Валерию должное за креативность, ничего не придумав, он пошел спрашивать совета у наших общих подруг, которые сейчас завтракали отдельной компанией. Не самый плохой вариант, все же девушки зачастую лучше знают, чего им надо. Вика предложила подарить цветы, вернулся с разведки Белозубов. Думаю, идея неплохая, так что я побежал, может, успею до занятий все сделать. Не знаю уж, успел Валерий или нет, но весь оставшийся день он ходил с подозрительной улыбкой. Спрашивать его, как все прошло, я не стал, его дело, пусть сам разбирается. После занятий я сразу направился на занятие к Светликовой и успел даже раньше, чем нужно было. Я встретился с Ангелиной Михайловной еще в коридоре по пути, и сразу же присмотрелся к ее реакции на меня. Оставалась крошечная вероятность, что она заметила подмену записки. Но, похоже, что обошлось. Светликова была все так же приветлива, и явно была рада меня видеть. Ведь занятий не было больше недели, и в прошлый раз мы виделись еще в начале прорыва. «Добрый вечер, Виктор», — улыбнулась наставница. «Наслышана о ваших успехах. Вы отлично себя проявили при прорыве. Но в вашей ситуации я бы рекомендовала не рисковать без острой необходимости». «Понимаю, Ангелина Михайловна», — кивнул я. «Но в тот раз как раз была такая необходимость». «Конечно, но впредь постарайтесь себя беречь», — ответила Светликова. «Ну ладно, рассказывайте, как вам дается самостоятельное изучение. Наверняка у вас накопилось много вопросов, постараемся сегодня все разобрать. В первую очередь меня сейчас интересует, как быстро повысить уровень», — сказал я. «Сейчас мои заклинания не способны уничтожить проклятие, и мне хотелось бы как можно быстрее это изменить. Вы же знаете, что эффективность заклинания зависит от вкладываемой силы», — задумалась Светликова. «Может, вам лучше для начала сосредоточиться на этом, но я и так вкладываю максимум для своего уровня», — пояснил я. «У меня проблема, чтобы вложить меньше, а не больше. И пока я не подниму уровень, изменить мощность заклинания невозможно. Отнюдь, это работает в обе стороны», — сказала Ангелина Михайловна. «Чтобы повысить ранг, нужно собрать больше энергии, чем вы можете, и растянуть источник. Это делается через медитации, но вы пока в первом полугодии до этого не дошли. Можете научить меня этому?» – сразу спросил я. «В моей ситуации это первоочередная задача». «Хорошо, я все объясню», – кивнула Светликова, садясь за свой стол. «И лучше сразу начать с практики». Присев около специального кристалла, излучающего магию света, Ангелина Михайловна приступила к небольшой лекции, по ходу дела показывая, что и как нужно делать на практике. Выслушав необходимые объяснения, я уже сам приступил к медитации, стараясь не допускать ошибок, и одновременно с этим не переставая следить за действиями и пояснениями Светликовой, которая продолжала наставление. Во время медитации нужно было постоянно собирать ману внутри себя, не позволять ей вырваться, и стараться расширить свой источник. К этому моменту у меня уже как раз успел полностью восстановиться резерв, так что вся мана сразу шла на расширение. «А теперь давайте посмотрим, что изменилось», — сказала мне Светликова после 3 часов медитации. «Сегодня мы решили провести двойное занятие для большего эффекта. Не стоит в первый раз перенапрягаться». «Хорошо», — кивнул я, вставая на ноги. «Что нужно делать?» «Вот, смотрите, это артефакт-поглотитель заклинаний, заодно он и уровень показывает», — показала Светликова на один из находящихся в аудитории артефактов. «Вам просто нужно ударить по нему заклинанием, вложив всю силу. Уверена, что вы так уже не раз делали. И вы, главное, не расстраивайтесь, с первого раза ни у кого не выходит расширить источник». Кивнув, я отправил в артефакт одно из базовых заклинаний нужной стихии – луч света. По эффективности он был заметно хуже шипа, но на его использовании требовалось заметно меньше маны, и для оценки уровня этого было достаточно. Проглотив мое заклинание, артефакт мигнул желтым цветом. Я ожидал увидеть привычную систему с цифрами, а потому не понял, что означает такой результат. Но реакция наставницы была вполне красноречивой. Светликова выпучила глаза, переводя взгляд с устройства на меня и обратно. «У меня ничего не вышло, да?» – осторожно спросил я. «Отнюдь, не знаю, как вам удалось, но вы вложили в заклинание 40 единиц», — ответила Светликова. «Но ваш уровень...» Я снял перчатку и посмотрел на печать. «Уровень не изменился». «Так и должно быть, нет. Глава 2. Может, ошибка вышла, из-за моего обратного контроля. Давайте еще раз попробуем», — кивнула Светликова. «Не уверена, что дело в этом, но постарайтесь сдержать силу, насколько возможно. Я вновь начертил руну луча света, но на этот раз действовал куда аккуратнее и медленнее. Пришлось подождать пару минут, пока заряд энергии не упадет. Лишь после этого я активировал руну, направив луч света в артефакт. Артефакт вновь мигнул желтым цветом, но на этот раз оттенок отличался и был заметно бледнее. Но и я вложил в заклинание меньше сил. 35 единиц, выдала свой вердикт Ангелина Михайловна. Можно сказать, что ничего не изменилось. У вас не должно быть такой силы. Но это ведь хорошо, разве нет, уточнил я. Я ведь фактически стал сильнее. Не знаю, что на это сказать, честно признала Светликова. Рано еще делать какие-то выводы. Ваши источники сама по себе аномалия. Нельзя в полной мере оценивать вас по обычным меркам. А как происходит обычно? Спросил я. Не думал, что я в этом плане настолько уж отличаюсь. Для начала, это ваша проблема с обратным контролем. Подумав, ответила Ангелина Михайловна. Обычно, чтобы вложить в заклинание больше маны, нужно потратить очень много времени на практику. В среднем у студентов это получается только через несколько месяцев тренировок, и результат не сильно отличается от начального. Да, я слышал, что с этим у многих есть трудности, кивнул я, но это ведь не ко всем относится, многие куда быстрее учатся повышать силу заклинаний. Поэтому я и сказала, что это только в среднем, улыбнулась Светликова. Но даже у талантливых магов практически никогда не получается достигнуть максимальной силы до выпуска из академии. Многие и вовсе всю жизнь топчутся на половине эффективности и не испытают с этим особых проблем. А вам повезло иметь полную силу с самого начала. Думаете, у меня получилось преодолеть лимит силы из-за обратного контроля? Прямо спросил я. И да, вы же знаете, что обратный контроль тоже не панацея, и с ним тоже не все так просто. Разумеется, я об этом знаю, усмехнулась Ангелина Михайловна. Вы же сами попросили рассказать вам о норме, вот я и выдала вам свое мнение. А что касается превышения лимита, не исключено, что это тоже имеет значение. Но я бы подождала несколько дней, возможно, за это время ситуация прояснится. А что может измениться? Задумался я. Уровень. Кивнула Светликова. Обычно магическая печать на руке сразу меняется при переходе мага на новую ступень развития, и после этого расширяется лимит применяемой силы. Но возможно, в вашем случае мы путаем причину и следствие. То есть из-за того, что я смог использовать силу не по уровню, уровень может и повыситься, подытожил я. Или же печать просто не успела перестроиться, хотя я не слышал о подобных случаях, пожала плечами Ангелина Михайловна. Я сообщу обо всем директору, возможно, у него будет, что добавить по этому поводу. А сейчас, давайте еще раз проверим, точно ли все так, как мы думаем. Я принесу еще несколько артефактов, для большей точности. Мы провели за исследованием этой аномалии не меньше часа, но ничего не изменилось. Используя атакующие заклинания магии света, я выбивал на всех артефактах от 35 до 40 очков. А может еще остальные стихии проверить? Спросил я у Светликовой. Вдруг и там что-то изменилось. И правда, хорошая идея, кивнула Ангелина Михайловна. Приступайте. Но это оказалось излишним. Все остальные мои заклинания не выделялись ничем, кроме все того же обратного контроля. Да и показать я мог только три стихии, ведь воздуху я официально не обучался. А показывать руну из прошлого мира явно не стоило. Значит, дело в конкретном источнике, подвела итог Светликова. Пожалуй, на этом стоит закончить. И вам, и мне, лучше отдохнуть. Согласен, что-то мы засиделись, улыбнулся я. Даймоны у меня уже не осталось, источник опустошен. Сегодня вы хорошо потрудились, похвалила меня Светликова. Доброй ночи, Виктор. Встретимся завтра, в это же время, так что постарайтесь не засиживаться. На этом мы разошлись, и я сразу направился к себе в комнату. Засиживаться я действительно не собирался. Усталость за последние дни накопилась нешуточная. Белозубов уже спал, так что я тоже не стал задерживаться и после всех вечерних процедур завалился в кровать. Но перед сном решил еще немного посидеть в телефоне, посмотреть, что там происходит у обычных студентов. Столько времени у ребят, особенно у тех, на кого не слишком давят их родители. Зайдя в один из общих чатов, я увидел бурное обсуждение и присмотрелся к этому повнимательнее. В глаза сразу бросилась фамилия сводного брата, и вот это уже было интересно. Ребята с разных курсов гадали, что случилось с Некрасовым, раз он не вернулся после выходных и сразу вышел на больничный. Еще и вне стен академии, что было совсем не принято. Прочитав об этом, я не смог сдержать улыбку. Похоже, что Арсению и правда крепко досталось, и на какое-то время лично он от меня отстанет. Только вот очевидно, что у моей победы будут последствия. Иных способов выйти из той ситуации у меня не было, но это не отменяет того факта, что я теперь бросил вызов всему его роду и клану. А я уже успел навести справки, и в роду Некрасов остался далеко не один. И если родственники Некрасова оставляли без внимания то, что у нас были свои стычки в академии, то теперь они точно начнут задавать вопросы. Когда член семьи оказывается в больнице, это уже выходит на совсем другой уровень противостояния. Сколько же проблем из-за этого проклятия? Кто это сделал, Арсений? Сурово спросил своего племянника Игнатий Некрасов. Говори прямо, что случилось. Я все равно узнаю подробности, но хотелось бы услышать все от тебя лично. Брат бывшего главы рода Некрасовых даже несмотря на свой преклонный возраст выглядел внушительно. Ровно так, как и должен выглядеть маг огня седьмого уровня. Не стань его младший брат магом восьмого уровня всего в 30 лет, сейчас бы он занимал главный пост в роду и клане. Но теперь его гениальный брат мертв, из-за того, что связался с какой-то неизвестной девкой из давно угасшего рода. А племянник в больнице, весь покрытый ожогами, которые не сошли даже за несколько дней. И это при том, что Арсений получает лучшее лечение из доступного в этом городе. «Я хотел сам разобраться с Чернышовым», — наконец ответил племянник. «Узнать правду, отомстить за отца. Ты же знаешь, он не мог умереть так просто, это просто невозможно». «Понимаю, Арсений, и разделяю твои чувства», — кивнул Игнатий. «И как же ты решил разобраться с их младшим? И как все дошло до этого?» «Сначала я начал действовать в академии», — пересказал свои действия племянник. «А когда с этим ничего не получилось, я нанял троих магов и решил подкараулить Виктора в Заплавье. И сначала все шло вполне гладко, мы окружили его и были готовы выбить из него всю правду, но он сделал что-то. Я никогда не видел такого заклинания, и уж тем более оно явно не тянуло на жалкий второй уровень. Разберемся, Арсений, можешь доверить это мне», — холодно сказал Игнатий, но он едва сдерживал свою ярость. «Скорее всего, Чернышов применил какой-то артефакт. Я совсем разберусь и с этой ситуацией, и с родом Чернышовых». Выйдя из палаты, Игнатий сразу набрал номер своего заместителя, ответственного за финансовые вопросы. «Гена, узнай, что там по ситуации с родом Чернышовых», — дал распоряжение Игнатий. «Как на них можно надавить? Жду отчет через час». К положенному времени Геннадий вышел на связь. За этот час Некрасов-старший успел немного остыть и был готов взяться за дело серьезно, с холодной головой. «Игнатий Леонидович, я навел справки, как вы и просили», — доложил заместитель. «Оказывается, дом Чернышовых давно заложен, и пока его не выкупили. Но все условия предоставления кредита они соблюдают, поэтому так просто не воздействовать. Неважно, с этим уже можно работать», — довольно сказал Игнатий. «Поручаю это дело тебе, нужно обеспечить этому роду дополнительные траты. Для начала, после пробуждения я первым делом проверил печати, но за ночь ничего не изменилось, у меня был третий уровень. Маны у меня все еще оставалось мало, так что я немного помедитировал, заодно приведя мысли в порядок, и принялся за утреннюю рутину. Как ни странно, но несмотря на довольно короткий сон, чувствовал я себя вполне сносно. Как же хорошо быть молодым. Белозубов в отличие от меня продолжал дремать, и явно не собирался никуда идти до начала занятий. Я же не стал отказываться от завтрака и после всех процедур сразу направился в столовую. Сегодня с утра там оказалось не слишком много народу, всего около 30 студентов, в числе которых я сразу заметил Вику. Она уже заняла один из столиков и собиралась поесть, как вдруг рядом с ней присел какой-то незнакомый парень со старших курсов. Вмешиваться сразу я не спешил, но отходить далеко не стал и продолжил следить за ситуацией, попутно набирая себе поднос еды. Судя по жестам и настойчивости парня, он явно хотел познакомиться, но делал это крайне топорно. Быстро стало понятно, что Вике его компания совсем не нравится. Она попросила парня не мешать ей, но тот явно не собирался сдаваться и уже был готов начать распускать руки. Такого отношения к своей подруге я допускать не собирался, поэтому сразу приблизился, поставил на столик свой поднос и принялся за дело. «Привет, Вик», показательно не обращая внимания на старшекурсника, кивнул я девушке. «Не помешал?» Не успела Вика ответить, как поднялся на ноги неудачливый ухажер. Вблизи он выглядел достаточно внушительно, в силу своего возраста, и был заметно крупнее меня. «Помешал», — сказал мне старшекурсник. «Потеряйся, пока я добрый, не видишь, что мы разговариваем». «Не вижу», — ухмыльнулся я. «Говорить тут пытаешься только ты, и тебе уже наверняка сказали, что твое присутствие здесь излишне». «Чего сказал?» — набычился парень. «Да ты, похоже, проблемы ищешь». «Понятно, значит, по-хорошему он понимать не собирается. Много я таких повидал в свое время, и единственное, что против подобных людей безотказно работает, это проявление абсолютной стойкости. Крайне редко они действительно рискнут развивать конфликт с тем, кого не смогли продавить запугиванием. Проблем здесь ищешь только ты», — спокойно сказал я. «И если хочешь, я могу их тебе устроить. Дуэли в академии запрещены, но ничто не мешает мне разобраться с тобой и без магии». «Да ты себя видел вообще?» — уже не так уверенно сказал старшекурсник. «Да я тебя не глядя размажу. Хочешь проверить?» — улыбнулся я. «Я, если что, готов в любое время. Своих друзей я не позволю задевать никому, так что советую дважды подумать, действительно ли тебе оно надо». Я ничуть не блефовал, говоря все это, и мой собеседник это считывал. И судя по тому, что он не спешил развивать конфликт, ума у него все же хватало. Ведь несмотря на разницу в силе, в бою один на один я имел все шансы на победу. Может быть, в этом теле я был не в самой лучшей форме, но опыта в драках у меня более чем хватало. Несмотря на статус универсала, я всегда осознавал, что на одну только магию полагаться нельзя. В моей прошлой молодости я хорошо усвоил этот урок, ведь тогда у меня тоже хватало завистников. И зачастую лучше всего против них работали банальные кулаки, в то время как разговоры были бессмысленны. «Ладно, живи пока», — с раздражением бросил парень, и не оборачиваясь направился в другую часть столовой. Я сразу проследил направление его движения и заметил, что этот здоровяк пошел к уже знакомой мне троице темных магов. Теперь я практически уверен, что неспроста он подошел к Вике. Возможно, они хотели так надавить на меня, как Некрасов через Белозубова, но немного просчитались, и их товарищ с задачей не справился. «Ты в порядке?» – спросил я Вику. «Чего он хотел?» «Да, спасибо, вот опять ты меня спасаешь», – улыбнулась девушка. «Не знаю, чего он хотел, но точно не просто познакомиться». «Понятно, и да, смотри», – указал я на Грачева и его подпевал, в число которых теперь вошел и тот здоровяк. «Похоже, что это из-за меня, они к тебе пристать захотели. Но если такое повторится, обязательно звони или пиши, я приду и разберусь». «Договорились», — кивнула Селезнева. «Ладно, давай не будем об этом, давай», — ответил я. «Не хватало еще из-за них настроение портить». «Согласна», — улыбнулась Вика. «Расскажи лучше, что у тебя нового, как дела с проклятием?» «Да вот, насыщенные выходные выдались», — усмехнулся я. «И вчера тоже, короче». До конца завтрака я кратко пересказал Вике события последних дней, и мы разошлись по своим занятиям. Оставалось надеяться, что утренний инцидент не повторится. Мне совсем не хотелось, чтобы у моих друзей были проблемы из-за меня, а значит, нужно было разобраться с первоисточником. Только вот, где мне на все это найти время? Хорошо, хоть отработка закончилась, и пока что я не сделал ничего такого, чтобы мне добавили трудодней. Остаток учебного дня прошел спокойно и даже весьма продуктивно. На практике я изучил новое составное заклинание огненной стихии, состоящее из двух рун – стрелу пламени. В отличие от цветка и вихря, оно было куда более универсальным, а еще заметно превосходило другие заклинания в скорости и дальности, что в некоторых ситуациях могло быть очень полезно. Выучил его я, как обычно, одним из первых, одновременно с Братским и Борисовым. В итоге Мазай даже не стал спрашивать меня, почему я в последнее время не посещаю кружок, и просто похвалил. А я бы и рад больше времени уделять кружку, но, к сожалению, у меня всего 24 часа в сутках. Но тренировки забрасывать в любом случае не стоило, несмотря на высокую нагрузку. Так что сразу после занятий я обратился к Белозубову. Валерий весь день вел себя на удивление тихо, что было для него довольно необычно. «Случилось чего?» – спросил я у соседа. «Неужели Годуновой цветы не понравились?» «Угадал, ведь», – вздохнул Валерий. «Представляешь, у Светы на них аллергия оказалась. Она как эти цветы увидела, сразу потребовала их выкинуть и не подходить к ней с такими сюрпризами. И теперь совсем меня избегает, похоже, что обиделась». «Да уж, не повезло», — согласился я. «Надо было сначала узнать, что ей нравится, а что точно брать не стоит. Может, у ее сестер спросить, как раз хороший повод, типа извиниться хочешь. Спасибо, Вить, но мне, пожалуй, хватит пока советов, шутливо ответил Белозубов. Лучше подожду, пусть сама забудет, девушки вроде недолго обижаются. Смотря на что, усмехнулся я, и что я точно могу сказать, все обиды они помнят всю жизнь, и при случае всегда припоминают. Так что этот случай с цветами с тобой теперь надолго. Ну спасибо, приободрил, хмыкнул Валерий. Ладно, давай лучше сменим тему, давай, кивнул я. Как раз хотел у тебя спросить. Слушай, а когда у тебя очередь в тренировочную комнату подходит? Если получится обменяться визитами, для меня это будет очень выгодно. Плюс заодно хороший повод проверить искренность Белозубова. За месяц я достаточно успел его изучить, и просто так он ни за что не согласится, если, конечно, он ничего не задумал. В пятницу, а что? С интересом уточнил Валерий. Да вот хотел попросить у тебя местами поменяться, ответил я. Сам знаешь, как у меня сейчас с загрузкой, а тренироваться надо, хотя бы в выходные. Ну да, знаю, не просто тебе приходится, согласился Валерий. Хм, а у меня как раз на выходные и выпадает очередь. А знаешь что, иди лучше вместо меня, мне не жалко. Я потом, в следующий раз схожу. Серьезно? Прищурился я, но спорить не стал. Спасибо, не откажусь. Похоже, что Белозубов действительно что-то темнит, не поверю, что за время нашего знакомства он настолько ко мне проникся. Слишком уж много энтузиазма в желании мне угодить. Нужно будет быть с ним еще более осторожным. На этом мы разошлись, и я поспешил на занятие к Светликовой. Раньше начнем, больше изучим. Но когда я уже подходил к корпусу светлых магов, на телефон пришло сообщение от сестры. В нашем доме случился пожар. Глава 3. Я сразу позвонил сестре, не зная, что и думать. Главное, чтобы никто не пострадал, а имущество можно будет восстановить, а виновных наказать. Маловероятно, что это мои домашние не доглядели, но для происков проклятия мужчин в доме больше не осталось. В чем же тогда причина? Некрасов решил отомстить, и это просто случайность, не имеющая ко мне отношения? Да, ведь, наконец ответила Оля. Ты главное не волнуйся, мы все целы. И это главное, выдохнул я. Испугалась? Немного, ответила сестра. Бывало и лучше, но кажется, что мама и бабушка куда больше волнуются. Они сейчас с полицией разбираются, а я сразу тебе написала, нельзя же такое скрывать. Какая ты умничка. Расскажи, что у вас конкретно случилось. Да я и сама не знаю толком, вздохнула Оля. Мы обедали и вдруг почуяли дым. Спальное крыло загорелось, да так сильно. Мама сразу пожарным позвонила, пока мы с бабушкой документы спасали. Едва успели. И чем все закончилось? Пожарные быстро приехали, столица же, и маги там сильные были. Я слышала, что таких только дворянам отправляют. Потушили тоже быстро, только спать нам теперь негде. Половина дома пострадала, а в оставшейся дышать нечем. Понял. Я скоро приеду. Сейчас же отпрошусь у куратора. Хорошо, поняла, ответила Оля. Я передам, что ты к нам приедешь. Надеюсь, меня ругать не будут, что я тебе все рассказала. Не будут, заверил ее я. А если начнут, то переводи всех на меня, я с ними поговорю. Спасибо, сказала сестра. Ладно, пойду подслушаю, что там говорят. Как же быстро сейчас дети растут. В мое время десятилетки только палками крапиву колотить умели, а теперь они на пожар реагируют спокойнее многих взрослых. Но это, наверное, к лучшему. Да, на связи, Оль, попрощался я. На этом наш разговор закончился, а я с трудом вспомнил, что, вообще-то, шел к Светликовой. Аномалия с силой заклинаний света внезапно перестала быть значимой проблемой. Успею еще разобраться, что к чему, но это уже позже, когда вернусь. Развернувшись, я быстрым шагом направился к кафедре рунологии, искать всполоха. Проще всего будет отпроситься напрямую у своего куратора, но если его сейчас нет, придется обратиться к директору или Дуболомову. Но эти еще не факт, что сразу отпустит. По пути я набрал Светликову, повезло, что мы недавно обменялись контактами. Да, Виктор, слушаю, взяла трубку наставница. Что такое? Здравствуйте, Ангелина Михайловна, я по делу, ответил я. У меня дома пожар случился, я сейчас иду к Жирову отпроситься. Как понимаете, мне несколько занятий придется пропустить. Решил вам сразу сообщить об этом. Ужас какой, сказала Светликова. Надеюсь, никто не пострадал? Насколько я знаю, нет, ответил я. Но мне нужно убедиться лично, Скорее всего, моим родным требуется помощь. И, возможно, я смогу понять, как произошло возгорание, и кто за это в ответе. Были у меня на этот счет свои хитрости, еще по опыту прошлой жизни. «Конечно, Виктор, я все понимаю», — сказала наставница. «Занятия проведем позже, когда вы вернетесь. Но если заметите какие-либо изменения, сообщите мне, возможно, я смогу помочь». «Обязательно, Ангелина Михайловна», — заверил ее я. Я добрался до кафедры рунологии и после стука сразу заглянул внутрь кабинета. Мне повезло, всполох оказался у себя и, кажется, не был сильно занят. «Добрый вечер, Виктор», — кивнул мне Жаров. «Чем могу помочь?» «Здравствуйте, Михаил Александрович», — кивнул я в ответ. «Перейду сразу к делу, если позволите. Мне только что позвонила сестра, в доме моей семьи случился пожар, вероятно, поджог. Я бы хотел взять отгул на несколько дней, чтобы навестить родных. Это возможно?» «Подождите немного», — поднял ладони всполох. «Дайте переварить». «Конечно», — ответил я. «Я правильно понимаю, что вы хотите уехать прямо сейчас?» «Да, все так», — кивнул я. «Мне нужно немного времени, чтобы собраться в дорогу, но можно сказать, что я готов отправиться прямо сейчас. Не думаю, что это получится сделать так просто», — замялся всполох. «Мост из-за вас подниматься не будет, все же это не экстренный случай. Могу предложить вам только лодку». «Я не против», — сразу согласился я. «Лодка так лодка, это точно лучше, чем добираться своим ходом. Не думаю, что вы на текущем уровне смогли бы перелететь озеро», — улыбнулся Жаров. «Но я понял, что вы настроены серьезно. В таком случае я сейчас же позвоню Макару Валерьевичу, чтобы он поручил организовать вам переправу». «Спасибо, Михаил Александрович», — кивнул я. «Как долго мне можно будет отсутствовать? Отгул я вам даю на 3 дня», — подумав, ответил всполох. «С выходными у вас будут все 5. Думаю, этого должно хватить для визита». «Да, этого хватит», — прикинул я. «Спасибо за понимание». «Ни за что, Виктор», — покачал головой Жаров. «Можете идти собираться, дальше с вами свяжется Макар Валерьевич». Собрался в дорогу я быстро, всего-то и нужно было, что прихватить несколько пар сменных вещей. И сразу же мне позвонил Дуболомов, его контакты я тоже уже успел сохранить. «Не могу сказать, что доброго дня, Виктор», — сказал Макар Валерьевич. «Михаил Александрович все мне рассказал. Лодка для переправы готова, подходите к причалу около моста, увидите». «Спасибо, Макар Валерьевич», — ответил я ему и сразу решил уточнить. «А кстати, если я раньше выходных вернусь, можно будет и обратно на лодке доплыть?» «Конечно, как будто я могу отказать студенту в перемещении в академию», — усмехнулся Дуболомов. «Только заранее сообщите, чтоб вас в нужное время встретили. Кстати, а помните, я сообщал в вашу службу о прорыве в озере? Его ведь устранили. Я видел, как маги осматривали озеро, но не мог достоверно знать, чего они добились. Мы его не нашли, Виктор. Честно вам скажу», — тихо ответил Дуболомов. «На этом наш разговор закончился, и я поспешил к причалу. Развивать тему я не стал, плевать мне было, насколько опасно добираться до берега, сейчас родные во мне нуждались. Хотя причалом это назвать было сложно, все же большие лодки на озере не встречались, так что и пристани здесь были довольно скромными, а причалы скорее декоративными. Даже та лодка, что использовалась для переправы, была всего-то 3-местной, и плыть вместе с 2 сотрудниками службы безопасности пришлось без особого комфорта. По пути к берегу я вызвал такси, чем немало удивил взявшую трубку девушку. Обычно посреди недели к академии никто не ездил. Провожать меня сотрудники службы безопасности не стали, стоило мне сойти на берег, они сразу поплыли обратно. Я же забрался в уже подъехавшие такси и попросил довести меня до вокзала. По цене это выходило вдвое дороже, чем просто до города, из-за того, что вокзал располагался сильно в отдалении. Но это еще повезло, что он в принципе тут был. Насколько мне известно, железнодорожную ветку продолжили всего несколько лет назад. По пути я сразу оплатил билет до столицы, отметив, что хоть здесь мне повезло, ведь последний на сегодня поезд отходил через час. Опоздая я немного, и пришлось бы ждать до утра, не возвращаться же мне обратно в академию. Расплатившись с таксистом и распрощавшись с целой сотней рублей, я отправился дожидаться отправления поезда. Ехать до столицы было не слишком долго, уже к утру я должен был быть на месте. Путь до столицы прошел без происшествий, большую часть дороги я в купе и вовсе ехал один. Чем вовсю пользовался, старательно отгоняя лишние мысли и пользуясь случаем, чтобы как следует отоспаться. Прибыв на вокзал, я созвонился с матерью и уточнил, где мне теперь их искать. Оказалось, что мои домашние сняли номер в гостинице неподалеку от дома, и я сразу направился туда. Не знаю, в каком состоянии мать и бабушка были вчера, но за ночь они успели прийти в себя, и при встрече почти не показывали, как им грустно. «Сынок, ну правда, не стоило», — начала мама. «Мы бы сами как-нибудь разобрались, а у тебя учеба, и не только. Это все подождет», — спокойно, но твердо сказал я. «Для меня главное, чтобы у вас все было в порядке, и я лично должен это проконтролировать». «Растет глава рода», — улыбнулась бабушка. «Спасибо за заботу, Виктор, но твоя мама права, тебе сейчас нужно в первую очередь думать о себе». «В первую очередь я всегда буду думать о семье», — возразил я и сразу перешел к делу. «Что сказали в полиции? Как это произошло?» «Сказали, что это практически гарантированно был поджог», — вздохнула мама. «И что они начнут расследование, но шансов мало, с поджогами всегда так. Огонь практически уничтожил улики. Как я и думал, практически уверен, что это устроил Некрасов. Трус, не смог разобраться со мной своими силами, решил надавить на моих родных. Но доказательств у меня нет. Пока, нет. В каком состоянии дом? Перешел я к не менее важной теме. Уже успели оценить повреждения? Пострадало только спальное крыло, ответила мама. Потушить успели быстро, так что внутри не все выгорело, но закоптило все, не продохнуть. Жить там нельзя будет еще долго. «Да и на ремонт у нас денег не хватит. Может, вам всем тогда в имение вернуться?» – предложил я. «Вопрос с деньгами я решу, но нужно время. А пока поживете в Сибири, это уж лучше, чем гостиницы снимать. Ничего не лучше», – возразила бабушка. «Виктор, ты не забывай, что Оля у нас в гимназии учится, и ей, как и тебе, пропускать много занятий нельзя. А если начнем переезд, это неизвестно, насколько вообще затянется. И я лично никуда уезжать не собираюсь. Это мой дом, и я его не оставлю». «Да, сынок, мы как-нибудь тут справимся», — поддержала ее мама. «Незачем нам переезжать, и не такое проходили, и ничего. Я тоже не хочу в Сибирь», — добавила Оля. «Если нужно, у нас в гимназии тоже общежитие есть, как и у тебя в академии. Могу туда переехать на время». «Оля права, варианты есть», — кивнула мама. «Думаю, в гимназии войдут в положение и выделят ей комнату. А мы тут поживем. Проконтролировать ремонт дома тоже кому-то нужно. Спорить я даже не стал, очевидно, что это бесполезно. Если уж три женщины нашли общий язык и приняли общее решение, переубедить их уже не получится. А заставлять их силой я не стану, тем более что какая-то логика в их словах есть. Закончив с этим, я направился осмотреть дом. Нужно было хотя бы попытаться найти какие-либо следы или улики, и в этом плане шансов у меня было несколько больше, чем у полиции. Я собирался использовать туз в рукаве, который принес с собой из прошлой жизни, а именно, руну поиска магической ауры. Она-то и могла помочь мне найти следы заклинания, если поджог устроили именно таким образом. Главное, чтобы у меня получилось адаптировать руну для этого мира. Наше поместье, а именно его спальная часть, и правда выглядело не лучшим образом. Почерневшие стены, выбитые окна, да и внутри все это выглядело не лучше. Осмотревшись собственными глазами, я не стал затягивать и сразу приступил к формированию руны поиска. Делал я это, разумеется, внутри поместья, чтобы не привлекать лишнего внимания. В качестве основной стихии я выбрал свет, как наиболее развитое направление. Но поначалу, несмотря на мою уверенность в том, что все пройдет гладко, активация руны прошла совсем не так, как я рассчитывал. А именно, не произошло ничего, руна попросту не активировалась. Решение нашлось быстро. Я решил пойти от обратного и объединить в руне сразу все свои стихии. И удивительно, но это сработало. Значит, высока вероятность, что в этом мире универсальные руны работают именно при таком условии, а следовательно, использовать их смогу только я. С рабочей руной поиска найти источник возгорания мне не составило большого труда. Используя это заклинание, я мог пользоваться некоторыми преимуществами высших магов. Обычно только сильнейшие могли прямо ощущать ауры заклинаний, да и то у них были жесткие границы чувствительности. Я же мог определить, кто поджег мой дом, даже спустя несколько суток после того, как злоумышленник использовал свою магию. Настроившись на нужную ауру, я мог следовать за магом по остаточным следам, чем и занялся, и каково же было мое удивление, когда в погоне за поджигателем я наткнулся на ворота наших соседей. Вот такой наглости я даже не ожидал. Совершать поджог – это та еще низость, но так открыто, прямо перед носом. Такое нельзя прощать. Следующие несколько часов ушли на сбор информации, как из сети, так из личных наблюдений. И в целом картинка стала вырисовываться вполне понятная. Соседское поместье было заметно больше нашего, но при этом выполняло роль скорее гостевого дома. Хозяева там появлялись нечасто, и в остальное время за территорией следили несколько слуг и управляющий, как раз являющийся огневиком третьего уровня. По всей видимости, Некрасов или его родичи смогли подкупить мужчину, и тот оказался не против немного рискнуть и подзаработать. При том, что ему для побега нужно было пройти несколько шагов и скрыться в соседнем поместье, плевое дело. Только вот при всей очевидности этой логической цепочки, никаких реальных доказательств у меня не было. Я даже при всем желании не смогу показать кому-то другому эффект руны поиска, а на словах мне никто не поверит. А даже если поверит, что толку, если доказательств нет и предъявить огневику нечего. Но и оставлять все в таком виде я не собирался. Раз нельзя действовать открыто, стоит применить тактику врага. Земцову Егору, управляющему поместьем Брагиных, не спалось. Шутка ли, прошло всего чуть больше суток, как он выполнил свою часть сделки, едва не попавшись. И даже сейчас он не был до конца уверен, что его точно никто не заметил. Одна из проезжающих мимо машин, которых в этом районе было совсем уж мало, определенно застала момент, когда он покидал поместье Чернышовых. Но раз за ним не пришли, то, скорее всего, никто ничего не заметил. Но чтоб он еще раз решил принять подкуп и провернуть что-то подобное, нет-нет-нет, оно того не стоит. Хотя, конечно, смотря сколько предложат, в этот раз предложили немало, практически годовое жалование, а такие деньги на дороге не валяются. Так что Егор ни о чем не жалел. Просто немного волновался, и уже несколько часов силился заснуть. И вот уже казалось, что сон начал накатывать успокаивающей волной, как вдруг со двора раздался отрезвляющий крик. «Пожар!» — кричала работница Любка. «Горим!» Вскочив с места, Егор тут же оделся, благо навык быстрых сборов у него сохранился еще с академии, и сразу же поспешил вниз, прихватив по пути стоящий в коридоре огнетушитель. Горело, к счастью, всего лишь пристройка, а не основное поместье. Иначе это обошлось бы Егору уж слишком дорого, ведь это он сейчас здесь за все в ответе. Бегом за огнетушителями, одного не хватит. Рявкнул он на собравшуюся во дворе прислугу. И почему его всегда окружали одни идиоты? Работников хорошо проняло от его слов, и они сразу бросились кто куда, а значит, шансы отделаться легким испугом все еще были. Но даже так, действовать нужно было быстро, и Земцов без промедления подскочил к огню, обдав стены пристройки шипящей пеной. К сожалению, магия здесь была бессильна, ведь он мог только поджигать, а не тушить. И вот не верь после такого в карму, выругался Егор, наконец-то потушив пожар. А это что еще такое? На стене пристройки виднелась ужасающая надпись. «Пепел за пепел, кто тебе заплатил?» Раздалось за спиной. Егор обернулся и в свете пламени увидел подростка. Но взгляд парня ему совершенно не понравился. «Скажи, кто тебе заплатил, иначе тебе никогда не потушить этот огонь». Глава 4. Расположившись на не слишком пострадавшей от пожара кухне, я собрал себе небольшой перекус, заварил кофе и начал изучать информацию о поместье Брагиных и его обитателях, естественно, уделяя особое внимание поджигателю, которым являлся сам управляющий. Закончив с небольшим расследованием, я крепко задумался. Было очевидно, что если ничего не предпринять, ситуация с пожаром может повториться вновь, с возможно куда худшим исходом. А то и вовсе, Некрасов или кто-то еще, имеющий зуб на мой рот, решат перейти к более решительным действиям. Допустить подобное я никак не мог. А значит, единственной защитой в текущей ситуации было нападение. И в первую очередь мне нужно было разобраться с исполнителем, чтобы подтвердить причастность Некрасова. А точнее, куда более вероятно, причастность его родственников. Провернуть подобное без их ведома Арсений все равно бы не смог, все же спланировать поджог это не то же самое, что нанять нескольких магов для засады, совсем другой уровень организации. Как же мне хотелось хотя бы в этой жизни избежать интриг и разборок с аристократами, но похоже, что проблемы сами меня находят, уж не знаю из-за проклятия ли, или просто по совпадению, а раз так, действовать нужно жестко, слабость проявлять нельзя. Только вот, я уже не тот, что прежде. Действовать в открытую – не вариант. Тем более, моего статуса и влияния сейчас было абсолютно недостаточно, чтобы надавить на исполнителя обычными методами. Хуже того, доказательств вины исполнителя, кроме руны поиска, у меня нет. А это совсем не аргумент, ведь я даже не смогу никого обучить этой руне, чтобы подтвердить свои слова. Другие стандартные варианты тоже отпадают. Перекупить поджигателя, чтобы заставить сдать заказчика, я по понятным причинам не могу, а силовое воздействие не дает гарантии результата, не говоря уже о рисках. Остается только банальное, но зачастую очень действенное средство – запугивание. И судя по тому, что я успел узнать об исполнителе, это вполне может сработать. Управляющим поместьем Брагиных был огневик третьего уровня, ничем не примечательный маг, без каких-либо достижений. Ни в чем подозрительном замечен не был, судя по характеристикам с места прошлых работ. Явно из тех условно неподкупных людей, которые верны своим принципам ровно настолько, пока кто-то не назовет нужную цену. А значит, опыта в таких делах у него должно быть немного, чем и нужно воспользоваться, ведь он наверняка не уверен, что все прошло гладко, и сейчас ожидает, что мог ошибиться, а значит, за ним придут. Прикинув все варианты, я решил, что лучше всего будет повторить его же действия, устроить небольшой поджог и дать ему понять, что мне обо всем известно, после чего сыграть на нервах и заставить его сознаться раньше, чем он поймет, что я ничего не могу ему сделать. Для этого я решил подготовить одну из составных рун, оставшихся у меня с прошлой жизни, «Длань правосудия». Это заклинание было специфичным, и потому использовать его можно было крайне редко, но сейчас оно идеально подходило для небольшого представления. Эффект от него был скорее зрелищным, чем боевым, а именно это и было нужно. По силе оно было даже слабее цветка пламени, но позволяло заложить таймер на возгорание и написать небольшое послание из огненных букв. Показуха, и еще какая, но какая разница, если это работает.